Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Федор Конюхов. Александр Васильевич Суворов. Я расскажу тебе о нашем знаменитом предке, великом полководце Александре Васильевиче Суворове, человеке, создавшем свою науку побеждать. О военном гении, водившем своих чудо-богатырей, солдат, которых он ласково называл «сынки», по полям сражений. Фельдмаршал Суворов — единственный полководец во всей истории человечества, не проигравший ни единого сражения. В годы правления императрицы Екатерины II Россия вынуждена была вести войны с захватчиками земли русской и посылать свою армию для помощи другим народам, подвергшимся нападению. Тогда-то и проявился в полной мере военный талант полководца Суворова, и началась блистательная эпоха громких побед русского оружия и славы русской армии. Мы многому можем научиться у Александра Васильевича Суворова. Его необыкновенному уму, способностям побеждать при любых условиях, его добродетели, уважению к простому солдату, желанию, чтобы все командиры заботились о нуждах и быте солдат. «И тогда, — говорил Суворов, — солдаты станут самым грозным оружием в ваших руках». И солдаты любили своего полководца. Называли его отцом, были счастливы, когда Суворов присаживался с ними у костра, ел солдатскую кашу, и служили честью и верой своему фельдмаршалу. Много побед одержал Суворов в военных баталиях. Выигрывал сражения в Турции, Польше, во Франции, Пруссии, на Балканах. И пусть поступки и дела великого Суворова послужат нам поучительным уроком и образцом любви к Отечеству.